Глава четвертая. Фойе банка казалось темным после яркого света улицы. Но стоило глазам привыкнуть, как нас окутало ощущение надежности. Над оформлением явно работали ребята, которые понимали толк в своем деле. Стены пастельных тонов, перемежающиеся зелеными вставками, но оттенки зеленого спокойные, неяркие. Того же цвета и абажуры на торшерах, расставленных в нишах. После кричащей яркости на улице в помещении банка можно было себя почувствовать почти как дома, притом еще и под защитой. «Слушаю вас, молодые люди», — обратился к нам служащий, причем, кажется, тот же самый, который помогал нам оформлять ячейку для хранения. «Депозит, сделка». «Фон Аден моя фамилия», — ответил я. «Со мной Жердев и Добромыслов. У нас с господином Жердевым забронирован отдельный кабинет для проведения сделки с участием банковского депозита». «Да-да, конечно», — мгновенно кивнул служащий, хотя могу поклясться, что он сразу же нас узнал. «Проходите за мной». Мы двинулись за ним, а следом за нами два амбала, которые до того безучастно сидели тут же на кожаных диванчиках. Я напрягся и подобрался, готовясь к нападению. Но служащий словно почувствовал это. «Молодые люди позади вас, охрана Игоря Вениаминовича Жердева», — проговорил он, но я заметил в тоне некое недовольство, что ли. «Они вас дожидались, так что теперь сопроводят вас на сделку». Причем я заметил, что за нами отправились не все амбалы. Двое остались еще в фойе. Ничего себе, Костин отец решил озаботиться безопасностью. Не чета нам. Если, конечно, это его охрана. Мы вошли в отведенный кабинет и встретили улыбающегося Игоря Вениаминовича. Он обнял сына, а потом пожал нам руки. Затем кивнул охранникам, которые заняли места по обе стороны от двери. Служащий с именем Эд на табличке, прикрепленной к карману фирменного пиджака, почему-то нервничал. Мне это совсем не было понятно, поэтому я решил не расслабляться. Впрочем, могло сказаться то, что я вообще не мог расслабиться в последние недели. В самом кабинете была отдельная кабинка, туда и принесли содержимое ячейки. Причем со стороны банка тоже присутствовал охранник, кроме служащего. Только теперь до меня стало хотя бы примерно доходить, какую ценность представляла та самая скорлупа. Наши личности подтвердили, затем мы приложили ладони к запертому депозитному ящику. Спустя секунду ячейку вскрыли. Внутри все было ровно так же, как мы оставили, скорлупа от двух яиц. Одно почти целое, а второе отдельными скорлупками. Костин отец взял одну из скорлупок, поднес к носу, понюхал. Затем достал какой-то пузырек, из него пипетку и капнул на самый маленький осколочек. Тот сразу же окрасился в яркий бордовый цвет. «Чистейшая редкость», — проговорил он и убрал пузырек обратно. Затем принесли банковские чеки, которые он и подписал. От суммы, на которую они были, у меня даже глаза раскрылись. Я подобного количества денег даже в руках-то никогда не держал. Рассчитавшись, Жердев-старший аккуратно убрал скорлупу в контейнер и спросил нас. «Вы-то сейчас куда? Есть планы? А то пойдемте вместе». Он внимательно осмотрел нас. «Или деньги оставите в банке?» «Большую часть», — кивнул ему Костя. «Нам тут надо другу помочь, так что мы пока задержимся». «Хорошо», — ответил Игорь Вениаминович. «Но, если что, приходите, посидим, поболтаем». «Ладно, пап», — ответил ему сын, — «мы подумаем». «Вы что-то еще хотели?» — поинтересовался у нас служащий, когда Жердев-старший в сопровождении шести охранников, четверо из которых были боевыми магами, ушел прочь из банка. «Да», — ответил я, посмотрев на Тагая. «Нам бы информацию по одной закладной узнать». И двинул друга локтем. На это Тагай отреагировал достаточно странно. Он посмотрел на меня с удивлением. «Вы чего?» — спросил он. «Ну да, заранее мы не договаривались, но вот сейчас переглянулись с Костей и отдали ему все свои чеки». Он сначала настолько опешил, что даже не сопротивлялся, лишь осознав, что случилось, сказал. «Да не, ребят, не надо, вы чего?» «Какую закладную?» Служащий стоял над нами, явно продолжая нервничать. «Уважаемый», — обратился я к нему, — «нам бы очень хотелось узнать сумму по закладной имения Добромысловых под Челябинском. Если вы будете столь добры, чтобы предоставить ее нам, мы бы внесли по ней некоторую сумму». Тагай попытался протестовать, но я его ткнул локтем в ребра. «Хорошо», — ответил тот, — «принесу. Но потребуется время, чтобы связаться с Челябинским отделением». «Мы никуда не торопимся», — ответил я, а этаж желваками заиграл. Не знаю, может быть, мне все и показалось, потому что я был слишком напряжен, но чем-то мне этот тип не нравился, как и мы ему. «Не, ребят, я так не могу!» Тагай все-таки вскочил и запротестовал, когда служащий банка ушел за информацией по закладной. «Это же ваши деньги, вы на них наверняка рассчитывали». «Потом вернешь», — легкомысленно ответил ему Костя. «Но я же...» Тогда я огляделся, увидел в коробке на столе бланки долговых расписок и взял сразу две, а с ними перо с чернильницей. «Вы как хотите, но я так не могу. Я должен написать вам долговые расписки, что обязательно верну все до последней копейки». «Да как тебе заблагорассудится», — хмыкнул я. «Мы-то особо никуда не торопимся. Тем более, как я понимаю, с заказами от отца Кости мы и в деньгах нуждаться не будем. А тебе сейчас это нужно для личного спокойствия. Так что пользуйся, мы же друзья». Тагай посмотрел на нас с явным теплом и такой благодарностью в глазах, что лично мне даже стало неловко. Мне вспомнилось его суровое, обветренное ледяными сквозняками лицо, на котором улыбку-то редко когда можно было увидеть. И с сидящим передо мной юношей это был прям очень сильный контраст. Что же со всеми нами сделала жизнь? Тем временем пришел служащий банка и принес данные по закладной. «Скажите», — достаточно чопорно произнес он, — «вы хотите просто узнать сумму или внести проценты, чтобы имение сняли с торгов?» «Внести?» — с готовностью начал Тагай, но Костя ткнул его локтем, совсем как я до этого. «А какая сумма?» Когда служащий озвучил сумму, я получил еще один финансовый шок. Сумма с процентами и набежавшими пенями была очень внушительная. И все же вырученных за скорлупу денег нам должно было вполне хватить. Костя вслушался в цифру, потом что-то прикинул в уме, затем склонился к уху Тагая. «Тебе надо не просто погасить долг отца, а воспользоваться правом первоочередного выкупа имения с переоформлением собственности на тебя. Заодно и обезопасишь семью на будущее», — быстро и сосредоточенно проговорил он. «А так точно можно», — Тагай с сомнением посмотрел на Костю, потом на меня, затем на служащего. Я лишь пожал плечами, а вот Костя сказал. «Ну, конечно, я видел недавно в газете, прецедент подобный был». Он попытался что-то припомнить, но быстро сдался. «Разницы-то нет, ты выкупаешь имение в любом случае. Но есть два варианта. Либо ты гасишь долг отца, и тот снова может все проиграть, хотя надеюсь, что этого не произойдет. Либо оформляешь на себя и становишься спокойным, как удав, курсантом, уверенным в завтрашнем дне». «Если есть такая возможность, то я это сделаю», — согласился Тагай. Как выяснилось, Костя оказался прав. Вот только нам пришлось еще втолковывать служащему, что именно мы хотим, потому что он никак не желал верить, что мы хотим полностью выкупить имение. Слишком велика сумма, слишком мы не производили впечатления богатых персон, несмотря на прошедшую сделку. Но в итоге все завершилось благополучно. Тагай полностью выкупил имение и оформил его на себя. Долговые расписки по отношению к нам заверили и положили в депозитарную ячейку, но уже без таких предосторожностей, как скорлупу. Более того, на руках у нас еще осталось достаточно денег. «Закрою кое-какой долг», — проговорил он, глядя на широкие банкноты. «И после этого действительно можно будет успокоиться. Но это все потом, а сейчас...» Он внимательно посмотрел на нас. «Отметим?» «А что, я за...» — кивнул Костя. «Тем более, что столько поводов сразу». «Какие еще поводы?» Я посмотрел на них немного свысока. «У нас учеба едва начата из-за всех пертурбаций. Мы вообще-то только что из карцера. Вы говорите, отметим». «Вот», — проговорил Костя, и они вместе с Тагаем взяли меня с двух сторон под руки. «Видишь, еще один повод, чтобы отметить. Из карцера вышли». «Да вы что, ребят?» — притворно испуганно проговорил я. «Ну это ж пить надо, а потом опять во что-нибудь вляпаемся». «Зато будет что вспомнить», — заверил меня Тагай. «Да, внукам рассказать нечего будет», — рассмеялся Костя. «Ага, если они после этого вообще появятся», — хмыкнул я, но позволил ребятам увлечь меня с собой от крыльца банка. «Но я все-таки не совсем понимаю, какой повод». «Да ты чего?» — Костя даже замер от такой моей прямоты. «Считай», — сказал он Тагаю, и тот начал загибать пальцы. «Демонов победили, источник восстановили, дом выкупили, из карцера вышли. День просто отличный, так что давай-ка не сопротивляйся, идем!» «Кстати», — проговорил Тагай, маша загнутыми пальцами на одной руке, сложившимися в кулак, «я тут про одно заведение узнал, очень цивильное. Туда наши старшекурсники ходят, приличные, без всякой швали. Пускают только курсантов, ну и аристократов некоторых, но тоже из академического квартала. Даже охрана есть, так что предлагаю разведать это место и накатить». «Ладно уж», — вздохнул я, — «уговорили». Приличное заведение оказалось кабаком, но в лучшем его исполнении. Находилось оно действительно недалеко от академического квартала, открывая череду небольших магазинчиков и мастерских. Таким образом, расположение было идеально, чтобы никому не мешать. Вот только нас ждал некоторый облом. Заведение оказалось закрыто. Я успел даже обрадоваться, что сейчас пойдем спокойно и без приключений в общагу. Но тогда я не хотел соглашаться с подобным беспределом и принялся ломиться в дверь. На стук дверь открылась, и наружу выглянул амбал. Реально настолько здоровенный детина, что даже я смотрел на него снизу вверх. «Чего надо?» — пробасил он. «Заведение закрыто на спецобслуживание!» И правда, изнутри неслась залихватская музыка, и слышались возбужденные голоса. «Да мы из академии», — начал было Тагай, но Громила его перебил. «Ничего не знаю. Я вас первый раз вижу. Так что давайте проваливайте по-добру, по-здорову». В это время Костя немного сместился под крыльцо в бок и заглянул в окошко. Затем прикрыл глаза, снова открыл и заметно порозовел. «Там девицы полуголые», — шепнул он Тагая. «Прям так и ходят с этими своими наружу». И вот эта фраза словно заставила Добромыслова активизироваться. Он собрался и сделал полшага к амбалу, который уже собирался закрыть дверь. «Слушаю, уважаемый, пусти», — быстро проговорил он. «Академские мы, чистая правда. Боевики мы с первого курса. Собственно, поэтому нас и не видел. Только исследуем город, так сказать, ну и старшекурсники посоветовали сюда. Если что, мы при деньгах, не бузим, не блюем. Пусти, пожалуйста». «Не положено», — Громила покачал головой, но, кажется, уже не так уверенно, как прежде. Заметил это не только я, но и Тагай, поэтому начал наседать на охранника. «У нас вон даже барон с собой есть», — он кивнул в мою сторону. «И вообще мы как-то упережили, может быть, слышал? А наш Виктор только что с обороны Горного вернулся. А ты, совести у тебя нет, друг?» «Совесть у меня есть», — усмехнулся тот. «А вот с финансами сложнее, они по большей части поют романсы». Намек оказался более чем прозрачный. И Тагай ни на секунду не растерялся. Я вообще понял, что если уж он поставит себе цель, обязательно ее достигнет, чего бы это ему ни стоило. «Ну это-то вообще ерунда, сейчас поможем, чем сможем», — проговорил он и принялся засовывать в кармашек Громили не слишком крупные купюры. Но тому вполне хватило. Он посмотрел на деньги, перекочевавшие к нему сверху вниз, и открыл массивную дверь. «Заходите», — пробасил он, — «но помните, тут никаких разборок, и на улице перед заведением тоже». Тага и Костя молитвенно сложили руки перед грудью, мол, клянемся, что ничего подобного не произойдет. Я же ограничился кивком. До сих пор ко всему происходящему я больше относился с некой недоверчивой иронией. Нам указали на свободный столик, расположенный почти у сцены. Как оказалось, это тоже за отдельную плату. Но Тага, оказавшись в атмосфере питейного заведения, очень быстро начал вести себя, словно рыба в воде. При этом он не сорил деньгами, все его траты были умеренными и четко рассчитанными, что не могло не вызвать уважения. Мы заказали еду и пенного на запивку. И в этот момент на сцене распахнулись шторы, и вперед вышли пять фигуристых девиц в ярких нарядах, чулках, корсетах и масках, которые принялись залихватски танцевать кан-кан. Признаюсь, несмотря на достаточно громкую музыку, мы сидели недалеко от музыкантов. Зрелище захватывало полностью. Когда я посмотрел на Тагая, то обратил внимание, что у него практически слюна капает. А вот Костя сидел с приоткрытым ртом, явно пораженный увиденным. «Ну ничего, ты сегодня еще не такого насмотришься», — подумал я. А девчонки отжигали на полную, явно не боясь перестараться. Честно говоря, даже я засмотрелся, чего уж там. Женское тело вообще достаточно приятное зрелище само по себе. Если оно еще и грациозно двигается в гармонии с музыкой, то на него можно смотреть достаточно долго. Костя в какой-то момент начал ерзать на стуле, словно ему надо было в туалет. Но я понял, что дело вовсе не в этом, а в естественных человеческих потребностях. Тагай, уже не стесняясь, пялился на девиц. «Ты бы поаккуратнее», — заметил я, — «а то сейчас сожрешь девчонок взглядом, и нам ничего не оставишь». Костя глянул на меня и усмехнулся, но лицо его при этом то бледнело, то снова румянилось. Замечательное преображение. «Ой, да!» — хотел было отмахнуться Тагай, но потом наоборот приблизился к нам. «А спорим? Спорим, я достану чулок одной из танцовщиц?» И такой азарт загорелся в его глазах, что мне даже захотелось подыграть. «Отдавай», — согласился я. «Только если не достанешь, вся сегодняшняя гулянка за твой счет». «Вот увидишь», — загадочно пообещал друг и направился за кулисы. «А что?» — сглотнул Жардев. «Так тоже можно». «Ну, по крайней мере, не запрещено», — хмыкнул я, понимая, что сегодня будет весело. «А ты-то чего отстаешь?» «Да не я», — смутился Костя. «Просто переживаю, чтобы Тагай чего не отчебучил». На сцену вышел конферансье, поправил белоснежную бабочку и громко заявил. «Уважаемые гости, сегодня для вас насыщенная программа». Со всех сторон раздались аплодисменты, и я наконец-то огляделся, рассматривая тех самых уважаемых гостей. «А именно, турнир борьбы на руках». Победитель получит большой кубок и зарезервированный столик на ближайшие 2 недели. «Ура! Даешь чемпиона!» — закричали ребята с задних рядов. Да, действительно, больше всего тут было знакомых лиц. Многих я встречал в академии, других видел в Коктау. Собственно, к любому мог подойти и поздороваться, представившись. Конечно, с нашего первого курса народу было мало, оно и понятно, не успели еще приобщиться. А вот старшекурсников было предостаточно. В подавляющем большинстве это, конечно, были ребята, но встречались и девушки. Хотя эти вели себя либо скованно, либо так, словно каждый день тут отдыхают. Помещение заполняли шум разговоров, легкая музыка, оттеняющая их. Громкая она становилась лишь тогда, когда девушки танцевали на сцене. Честно говоря, только теперь я смог расслабиться. Причем реально, впервые с того момента, как умер. Да что там, на стене я тоже все время был собран и сосредоточен. Так что, можно сказать, расслабился впервые лет за 15. Но, разумеется, не до конца. С учетом моей жизненной и смертной предыстории, всегда приходилось ждать опасностей и всякого подвоха со стороны реальности. «Также состоится алкогольный поединок», — продолжал тем временем конферансье. «Победитель будет навсегда увековечен в нашей галерее и получит бесконечный запас пенного также на ближайшие 2 недели». «Отлично!» — прокричал кто-то. «Я как раз подготовил печень!» Я улыбнулся. Меня лично алкоголь никогда особо не брал, потому что внутренний огонь выжигал его без остатка. Но ради хохмы можно и поучаствовать. «Еще спешу напомнить, что для уставших господ есть комнаты на 2-м этаже, а для особо уставших...» Конферансье подмигнул зал. «Есть возможность вечернего досуга». «Вечернего досуга?» — переспросил у меня Костя. «Это типа шашки-шахматы?» При этом весь вид его и голос говорил о полнейшей наивности парня. «Игры там, конечно же, есть», — не скрывая улыбки, проговорил я. «Но, полагаю, не настолько интеллектуальные». «Карты?» — шепотом спросил Жардев, доводя меня до хорошего такого уровня веселья. К счастью, отвечать мне не пришлось, потому что за стол вернулся Тагай с испариной на лбу и, как мне показалось, легкой отметиной ладони на щеке. «Ну как?» — поинтересовался я. «Попался кто-нибудь на твои чары?» «С наскока нет», — ответил тот, налил себе стопку и опрокинул, не закусывая. «Но это все ерунда. Я просто поторопился. Сейчас дойду до кондиции свойского парня и возьму кого-нибудь на абордаж. Приметил, кстати, одну. Фигурка, закачаешься. Но почему-то кажется знакомой». «Да не, ребят!» — раздался голос из-за спины. Я обернулся и увидел, что к Тагаю обращается парень с соседнего столика. «Без вариантов. Эти девчонки неприступны, как золотой запас империи. По крайней мере, пока находятся на работе». «Да я тебе клянусь!» — жарко заверил его Тагай. «Сейчас одна из них сдастся. У меня будет чулок, а у вас доказательства». «Черт возьми, я, пожалуй, поучаствую в пари», — хмыкнул парень, лицо которого мне было смутно знакомо по академии. Достал крупную купюру и положил ее на стол. «Ставлю, что ты останешься ни с чем». «О!» — проговорил его товарищ, сидящий рядом. «Я тоже!» — и положил рядом еще одну. После этого подключился и соседний стол. А на лице Тагая возникла ехидная улыбка, и он, выпив еще рюмку, снова ринулся за кулисы. «Я бы на твоем месте не разбазаривал так деньгами», — ухмыльнулся, глядя на прирастающую стопку купюр. «Что ж, если другу повезет, и он добьется своего, то сегодняшняя вечеринка будет даже оплачена не нами». Тем временем веселье началось на полную. Снова вышла пятерка девушек танцевать для разогрева публики. Я заметил, что все чулки были на данный момент на своем месте, на прекрасных и стройных ножках. Но в глубине сцены за краем портьер маячил Тагай, который жестами показывал, что все на мази. Принесли горячее. После танца вышел конферансье и объявил турнир борьбы на руках. Всего вызвалось 9 человек, но одного исключили по причине его нестояния на ногах. Он, конечно, пытался доказать, что на его физические показатели это никак не повлияет, но его все-таки не пустили. «В следующий раз придешь в адекватное состояние и обязательно выиграешь», — сказал ему конферансье. «А сегодня посиди, пожалуйста, за столом и последи за турниром со стороны». Я совершенно определенно ожидал того, что парень, которому дали отворот-поворот, начнет возмущаться, примется доказывать свою правоту. И был удивлен, когда этот человек в очень хорошем подпитии просто кивнул и направился за свой столик. Итого осталось 8 человек, среди которых был и Костя. Сначала их распределили на пары, более-менее подходящих друг другу по комплекции, хотя, как по мне, Жердеву достался более крупный соперник. И все же Костя уделал его под улюлюканье публики, практически не вспотев. Таким образом, осталось 4 человека. Их разбили по парам уже по иному принципу. Победитель из первой пары встал против победителя из четвертой, а из второй против одолевшего соперника в третьей. Костя был как раз в третьей, но перед вторым раундом снова вышли девочки. Выскочил Тагай, но без чулка, влил в себя еще рюмку и закусил нежнейшей рулькой, которая буквально разваливалась под вилкой. А меня буквально захватило действие. Я не думал, что в кабаке, где народ только и делает, что пьет да глазеет на девиц, может быть так интересно. Возможно, сыграло роль то, что я смог настроиться на общую волну и позволить себя увлечь. Против Кости на этот раз встал не слишком здоровый, но очень жилистый парень. Я видел его в академии, и совершенно точно он занимался какими-то единоборствами. С ним лучше было не шутить. Кстати, он руку своего соперника уложил вообще на раз. И вот я посмотрел на то, как Жердев встает напротив него, и понял, что внутри буквально плещет адреналин. Я всей душой желал победы своему другу, хотя объективно понимал, что соперник у него слишком уж сильный. Конферансье дал отмашку на начало состязания, и ребята вцепились в руку соперника, чтобы уложить ее на мягкую подушку, лежавшую в нужном месте на столе. В самый же первый момент противник Кости резко дернул его руку и почти сумел ее уложить, использовав эффект неожиданности. На что мой друг только приподнял одну бровь и уставился в глаза парню, стоящему напротив. Тот оскалился от напряжения, вены на его лбу вздулись, даже пот выступил. А Костя делал вид, что ему все равно. С легкой улыбкой держал руку в паре тройки сантиметров от подушки. А потом, и это было настолько невероятно, что у собравшихся вырвался возглас недоумения, Медленно, но непреодолимо начал поднимать свою руку, возвращая ее в вертикальное положение. Его соперник чего только не предпринимал, но ничего не мог противопоставить Косте. Тот уже вернул руки в исходную позицию, а затем начал давить руку парня напротив к подушке. В какой-то момент ему надоела медлительность, и он уложил руку противника единым движением, вызвав самое натуральное ликование публики. Естественно, его соперник остался недоволен, но он все-таки был спортсменом, поэтому поблагодарил Костю и пожал ему руку. Оставался финал, в который вышел огромный мужик, несмотря на то, что он был курсантом нашей академии с первого курса, но иначе я его не мог назвать. Он реально был огромным, с бицепсами чуть ли не вдвое превышающими мои, которые тоже выделялись на общем фоне. Ну уж тут-то решил я, Косте ловить точно нечего. И незаметно для самого себя выпил. А тут снова вышли девчонки и зажигательно отплясали так, что я загляделся. Затем конферансье объявил, что перед финалом нашей невероятной битвы мы проведем первый тур другой, алкогольный. Что ж, если Тагай собирается победить в пари, а пачка денег стала уже довольно высокой, Костя имеет шансы, пусть и минимальные, победить в состязании на руках, то я, пожалуй, попробую себя в этой битве. Все равно излишек спиртного я смогу сжечь прямо в собственном желудке. И, вызвавшись добровольцем, я получил специальный соревновательный графин и бокал, в который надлежало наливать всю суть соревнований. Уже после первого круга, который без потерь прошли все участники, я почувствовал легкий шум в голове. А после этого Костя сошелся с громилой, затмевавшим собой даже амбала на входе. Он криво усмехался, глядя свысока на спокойного Костю. Тагай тоже вышел к нам. Чулка в его руке я не заметил. А вот на второй щеке был явный след от помады. Ну что ж, значит, дело идет к победе. А потом случилось немыслимое. Костя, рука которого чуть ли не втрое была тоньше, чем у громилы напротив, взял и уложил его ладонь на подушку. Причем это получилось настолько быстро, что никто ничего не понял. Все ожидали, возможно, недолгого, но сопротивления Жердева. А тут получилось наоборот, никакого сопротивления амбал просто не оказал. Он сам в недоумении хлопал глазами, глядя на свою поверженную руку. «И вот наш победитель!» — взревел конферансье, поднимая ту руку Кости, которую он только что уложил Верзилу. «Невероятно, но факт! У нас новый чемпион! Получай свой кубок!» И Жердеву вынесли кубок, вмещавший литра три не меньше, и наполненный чем-то явно горящим. Костя приник к нему и в один присест выпил все до дна. Тагай смел все из графина на столе. Я выиграл второй и третий тур своего конкурса. А вот дальше все уже помнилось кусками и не настолько отчетливо. Тагай с челком, свисающим из кармана, отплясывает на сцене канкан вместе с девчонками на бис. После победы на Костю вешаются девицы, и с одной он даже уходил наверх играть в шашки, после чего вернулся красный и счастливый. Потом одна и меня уволокла наверх, но через какое-то время я вспомнил, что еще не до конца выиграл конкурс, и вернулся вниз, закончив с ней так, что она осталась отдыхать в номере. Но спустившись, я обнаружил лишь своих друзей более-менее в норме, а все те, с кем я соревновался, уже пали. Естественно, победителем объявили меня, пришлось пить еще. Потом мы играли в карты, пили, флиртовали, но уже лениво с девицами. Кажется, я тоже выходил на сцену и пытался даже что-то спеть, отчего ребята хохотали до боли в животе. А потом мы все втроем оказались на улице, захотели проветриться, но свежий воздух сделал свое дело, и мы слегка протрезвели. «Ого!» — сказал Костя, указывая на горизонт. «Светает! Пора спать!» «Точно!» — согласился с ним Тагай. «Только нас в таком состоянии в общежитии не пустят». «А пойдемте ко мне, тут рядом», — предложил Жердев. «Тем более отец звал». «Пойдемте», — согласился я. Мне было настолько хорошо, что я даже не собирался выжигать спиртное из организма. «Господа, нашим призерам извозчик за счет заведения!» Из ниоткуда выпорхнул тот самый конферансье, указывая рукой на открытый экипаж с кучером. У меня шевельнулась была тревога, не подстава ли это. Но извозчик исправно довез нас до дома Кости и даже пожелал доброго утра напоследок. В Костиной комнате мы упали на одну и ту же кровать лицами вниз, не раздеваясь. Силы оставили нас полностью. А разбудила нас сирена. Причем реальная сирена тревоги, которая прочищала мозги не хуже зелья. «Внимание!» — вещал магическим образом записанный голос. «Несанкционированное проникновение!» «Ха!» — проговорил еще пьяный Тагай. «Фразу про несанкционированное проникновение мы сегодня слышали уже дважды. Это не туда!» Костя уже был на ногах и пытался собраться. «Тьфу ты! Не то! Это нападение на лабораторию!»